Может, тогда и в Лондон не стоит ехать?» Йен, в отличие от братьев, не старался отпугнуть последних ухажеров Мелиссы. К 40 годам он стал заметно сдержаннее и теперь старался сначала разобраться в человеке, прежде чем выносить суждение. И хотя обладал столь же горячим нравом, как остальные Макферсоны, все же не спешил первым ввязываться в драку. «Я только что встретил его, и мы недостаточно долго говорили, чтобы выяснить, как долго он здесь пробудет. Насколько я поняла, он довольно часто приезжает сюда. Вот и надеялась, что ты помнишь его и сможешь рассказать немного больше». «Помню. Откуда?» «В округе никогда не жили Барнетты. Был какой-то Линкольн. Но этот глупыш такой же шотландец, как я и ты». «Я только на 3/4 шотландка», — с ухмылкой поправила Мелисса. «Да, а он, если хорошенько подумать, наполовину, то есть ни туда, ни сюда. Да только никакой он не Бернет, а Росс. Девушка может вернуться домой с новой фамилией, а вот парень должен хранить ту, с которой родился». «Он сказал, что не был на родине 19 лет, хотя не объяснил, приехал ли насовсем или в гости. Я предположила, что его родня до сих пор обитает здесь, и он приехал их навестить, но, возможно, вся семья давно переехала, и он всего лишь ищет старых друзей». «Странно. Мне самому 19 лет назад было около 20, так что я бы знал, если кто-то из англичан жил поблизости. Может, он был приемным сыном или еще лежал в пеленках?» «Нет, он утверждал, что ему было 10, когда пришлось уехать отсюда. Может, это и есть Линкольн Росс, которого потом усыновили. А теперь он вернулся к своим настоящим родителям». «Судя по возрасту, вполне может быть, но если в самом деле ты им интересуешься, Мелли, лучше молись, чтобы он не оказался тем Линком Россом, которого мы когда-то знали». «Почему?» — нахмурилась Мелисса. «Потому что никого глупее, упрямее и мстительнее этого парня я сроду не встречал. Вместо того, чтобы получить заслуженную трепку и смириться, он не уставал являться за новой порцией». «Что он сделал такого, чтобы заслужить трепку?» Иен тяжело вздохнул. «Думаю, тут и Дуги виноват. Уж больно хотел подружиться с Линком. Так оно и вышло. Они сразу стали приятелями, да и возраст у них был одинаковый. Впрочем, мы все его полюбили, но ближе всех он был с Дуги». «А что произошло?» «Он подрался с Дуги. Но схватка была неравной. За те 2 года, что они дружили, Линк вымахал на голову выше Дуги. Один удар, и он сломал Дуги нос. Какая же это справедливая драка? Он знал, что так не годится, и не должен был начинать первым. Но уж потом стоило ли удивляться, когда братья заступились за Дуги и отделали Линка по первое число? Неужели не думал, что мы не позволим обидеть никого из наших и не заставим обидчика заплатить старицей?» «Но ты сказал, что он все время возвращался». «Да, посчитал, что его предали, и решил отомстить. Был полон решимости отволтузить каждого из нас, несмотря на то, что все тогда кончалось одинаково. Только сумасшедший мог решиться на такое». «Нет, это не он, дядя», — уверенно заявила Мелисса. «Линкольн Бернетт вовсе не таков, клянусь всем, не таков». «Можешь не убеждать, куколка», — хмыкнул Иен. «Не думаю, что это был он. Если я никогда не слыхал о твоем мистере Бернетте, то на это есть множество причин. А самая простая заключается в том, что он прожил здесь очень недолго, приехал и уехал, прежде чем кто-то успел с ним познакомиться. Не впервые английские подданные королевы приезжают в Шотландию, чтобы выяснить, почему она так любит здешние места». «Да, вполне веская причина. И, скорее всего, именно поэтому Иен понятия не имеет о Линкольне Бернетте. Кроме того, тот неразумный мальчишка был шотландцем. Ее Линкольн наверняка англичанин».